Глава 12. «Газаги!» — чуть ли не фальцетом радостно воскликнул Соколов. «Разъезд конный!» Но я и сам уже о том догадался по приближающемуся гулкому топоту множества копыт. «Вовремя подоспели», — поддержал унтер Опехов. «У меня как раз патроны закончились. Господин дознатчик, подмога!» Лично я не разделял их ликования. Но вот и не факт, что это подмога. Стрельба по нам из леса, конечно, утихла. Но, с другой стороны, это вовсе не означало, что разбойники сбежали. Может, это как раз к ним подкрепление прибыло? Ведь если орками командовал Бронев, ничего хорошего нам такой расклад не сулил. Скажет комиссар своим оркам в капусту нас порубить, те и рады будут стараться. Может, лесные разбойники потому и не стреляли, что просто решили заряды не тратить, предоставив возможность с нами покончить газагам. Что ж, очень скоро все само собой разрешится. «Соколов!» Коляска надо мной заскрипела, покачнувшись, и ротмистр спрыгнул с подножки на землю. «Ну, давай-ка ко мне. И на вот, фуражку мою нацепи вместо дырявой своей. Пусть видят, что жандарм перед ними, а не абы кто. А то я-то в своем кителе больше на разбойника похож». Младший унтер поторопился выполнить указания своего командира, а вот я решил пока из-под коляски не выбираться. Ну и он нафиг. Если газаги нам враги, жандармам уже ничем не помочь. Их в любом случае заметили и на прицел взяли. Тут никакое мое геройство парней не спасет. Тем более у меня, я проверил, всего-то пара патронов-то и осталось. Разве что застрелиться хватит. Да только надо это мне. Сейчас единственный мой шанс на спасение — это затихариться, ветошью прикинувшись, и пока не отсвечивать. А там дальше уже как ветер подует. Ну а если орки нам все же союзники, скажу, что за лесом продолжал наблюдать, потому, мол, и не выползал из укрытия. «Лешко, ты что ли?» — спросил ротмистр, когда часть всадников проскочила мимо нас, а другая, поменьше, остановилась возле жандармов. «Я, ваше благородие», — пробасил в ответ один из газагов. «Ты даже не представляешь, урядник, как вовремя вы подоспели!» В голосе Пехова слышалось немалое облегчение. «Ну да, испытаний на его долю сегодня изрядно выпало, да и унтеру привалило. Вас сюда каким ветром занесло?» «Стреляли!» «Этого орка нужно было не Лешко называть, а Саидом!» «Услышали, как громобой грохочет, и свернули на звук!» «Это я по разбойникам палил», — сообщил Пехов. «Район вроде же не ваш!» «Ну, дык, депеша пришла об усилении патрулирования Потаминской волости. Вроде как взрыв где-то здесь был, и волостной комиссар пропал. Вот наш дозор и перекинули в помощь». «Волостной комиссар?» «Расстреливать нас, похоже, не собирались, так что я выкарабкался из-под повозки, предварительно спрятав пистолет за пояс». «Это не Валяй Лисилович случаем?» «Он!» — кивнул восседающий на мощном жеребце зубастый детина в ковбойской шляпе, очень при этом удивленный и подозрительно на меня пялись. «А ты кто ж будешь, мил человек?» «Это наш новый помощник дознатчика», — вместо меня ответил ротмистр. «По чину он коллежский советник. Это примерно как Исаул у вас, так что ты, братец, уж попочтительнее к нему». «Виноват, ваше благородие», — козырнул мне орк и развел своими здоровенными лапищами. «Да только видок у вас такой, что краши в гроб кладут. Да и наряд на вас. Лихие людишки и то поприличнее одеваются». «Лешко, ты за языком-то следи», — осадил норовистого ковбоя-казака Пехов, но я примирительно махнул рукой. «Да полно вам, ротмистр. Не до субординации сейчас. Мы с вами и впрямь как из отхожего места вылезли». «Не соглашусь, господин дознатчик». Ротмистр не то чтобы неудовольствие проявил, но позицию свою обозначил довольно твердым голосом. «Уважение низшего чина к высшему должно всегда присутствовать». Фу ты, ну ты, палки гнуты. Это надо же! В парне вновь лакированный офицер проклюнулся. Вон даже усы горделивее топорщиться начали. Я-то думал, Пехов моей простотой душевной проникся и харизмой неотразимой. А он, оказывается, уважение, как к старшему по званию проявлял. Потому и позволял командовать собой на пару с Соколовым. Ротмистр-то по современным меркам всего лишь капитан. А я в местной табеле о рангах где-то между майором и полковником. Точнее, не скажу, не вспомню, но всяко выше капитана. Впрочем, обижаться на Пехова я и не собирался. Ему виднее. Он-то настоящий офицер, хоть и жандармский. А я так, не пришей рукав к звезде. Опять-таки, как ни крути, вполне героический мужик себя проявил, как, собственно, и унтер-офицер его. А я куда больше их обоих, да даже если вместе взятых, труса праздновал. «Не буду с вами спорить, ротмистр», — кивнул я Пехову и оглянулся на лесок. Газаги, что туда ускакали, успели уже спешиться и среди деревьев затеряться, периодически постреливая. Погнали, значит, бандитов прочь. «Послушайте, урядник», — повернулся я к командиру орочьего разъезда. «Взрыв как раз тут рядом и был, так что нам необходимо вернуться в лесок, подобрать тело погибшего князя Снежина и труп главаря разбойников, потому как тот явно в этом деле замешан. Для этого понадобится помощь ваших парней. И если они еще кого из погибших обнаружат, пусть тоже к нам волокут. И да, пошлите еще кого-нибудь овраг осмотреть. Там, мне кажется, тоже могут бандиты скрываться». Не скажу, чтобы орк проявил радостное рвение, выслушав мои распоряжения. Судя по его кислой физиономии, он вообще с большим удовольствием послал бы меня. И в самом лучшем случае — лесом. Но вслух перечить не стал. Отправился выполнять. Мне кажется, он принял меня за мажорика. Если не ошибаюсь, у нас раньше любой, даже самый захудалый дворянин при поступлении на службу сразу погоны прапорщика получал. А чем родовитее да богаче был, тем выше чин мог заиметь. Вот урядник меня и принял за такого выскочку из знатных бездельников, который не иначе как купил себе должность и теперь лезет командовать настоящими воинами типа него. В то время как сам подлец такой после боя из-под повозки вылез, где наверняка опасность пересидеть пытался. Что ж, вполне его понимаю. Тем более, в принципе, так оно и было. Разве что должность я не покупал, а мне ее чуть ли не насильно навязали. Знал бы я, что с первых дней исполнения своих новых служебных обязанностей в такую передрягу попаду, хрен бы согласился на предложение князя. Во враге орки никого не обнаружили. Даже если и сидел там кто из злодеев в засаде, то, заметив приближение газагов, благополучно успел ретироваться. Пара пристреленных жандармов найдена была возле второй повозки. Мужики лежали на травке с ранениями, что называется, несовместимыми с жизнью. Но откуда по ним стреляли, понять было невозможно. Может, и из леска снайпер какой расстарался. Бедолаг погрузили на их же таратайку. Князя тоже к ним определили. Мертвых разбойников, которых, не считая хлыста, газаги в количестве 5 штук приволокли из леса, решили с собой не забирать, а быстренько прикопать прямо здесь. И пока парочка орков рыла братскую могилу для бандитов, я успел быстренько пообщаться с их энергетическими оболочками. Ничего интересного не обнаружил. Почти. Заглянув в недавнее прошлое хлыста, я увидел, как непосредственно перед беседой со мной имел тот удовольствие пошептаться с уже знакомым мне товарищем. И был это не Валяй Силович, а зеленомордый Чингачгук Рваное Ухо. Среди убитых разбойников этого эльфийского Джеймса Бонда, увы, не оказалось. Сбежал стервец. Значит, можно было ждать от него новых гадостей. Все складывалось один к одному. Тут к гадалке не ходи. Прослеживается прямая связь между происшествием на заводе, гибелью князя и устроенной засадой на меня. Ну а на кого еще? Не на ротмистража. А если принять внимание разглагольствование хлыста о неких высокопоставленных особах, заинтересованных пусть не в моей лояльности, ну так хоть в молчании, становилось ясно, что против герцога ведется какая-то игра, а то и война. Неизвестно, политика тут замешана или экономика. Возможно даже, что первое вытекало из второго. Ясно было одно. Убивать на этой войне будут по-настоящему. И я со своими дурацкими способностями невольно оказывался на самой, блин, передовой. Ведь не сбежишь и не скроешься никуда. Это у себя в городе можно было еще потеряться среди миллионов суетящихся людей. А в этой гребаной селябе я буду весь как на ладони. Тут же как в деревне. Все, похоже, друг друга знают. А в другой город бежать и иномирность свою не выказывать. Что я тогда буду там делать? Бомжевать? Управлять повозкой с покойниками отправился ротмистр. Его собственный экипаж, обедневший на одну подстреленную лошадиную силу, достался нам с Соколовым. Павшую лошадь кинули на растерзание воронам. Хотя, как сказали газаги, в этих местах и волков хватало. В сопровождении нашей кавалькады урядник Лешко любезно выделил 4 всадников. И я сильно надеялся, что этого будет достаточно для обеспечения сохранности моей драгоценной персоны. Где одна засада, там и для другой место может найтись. Но повезло. До города добрались благополучно, без новых эксцессов, и прямиком направились в управление. Разгружаться, докладывать и, что хуже всего, строчить отчеты обо всем произошедшем. И если первые 2 пункта заняли не так уж и много времени, с последним пришлось провозиться чуть ли не до вечера. С Пеховым и Соколовым мы разделились с самого начала. Жандармерия располагалась в другом крыле здания и даже имела свой отдельный вход. Так что мои друзья-подранки быстренько со мной распрощались и поскакали держать ответ перед собственным начальством. Меня же сопроводили в просторную приемную, а затем и в еще более просторный кабинет главы управления коронного сыска, действительного тайного советника графа Миассова. Солидный такой оказался дядечка. Плотного телосложения, с огромной залысиной на седой голове, буденовскими усами и пушистыми бакенбардами. Золотые погоны на его темно-синем мундире продольными зигзагами перечеркивали лазурные молнии. На груди, подвешенной на черной с красным кантом ленте, блестел какой-то орден. Скорее всего, статусный. Не за боевые же заслуги такие вручают. Хотя, кто его знает, как тут принято. Граф, сидя за своим огромным столом, внимательно выслушал мой торопливый и сбивчивый доклад, сурово при этом нахмурив кустистые брови и плотно сжав пухловатые губы. Под конец расстроенно покачал головой, сетуя на огромную потерю, понесенную его управлением и даже всем герцогством в целом, и сказал, что на мне теперь лежит огромная ответственность за судьбу государства. Я уже думал, что на этом мы с советником и распрощаемся, но дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет стремительным шагом ворвался какой-то юный шкет в сопровождении 2 дюжих кирасиров. «Ваше светлейшество!» — выскочил из-за стола граф и вновь сокрушенно закачал головой. «Потеря-то для нас какая?» «Рассказывайте!» После взаимного представления, усевшись за стол советника, приказал юнец, оказавшийся самим герцогом селябским. А я-то думал, что он куда старше должен быть. 14-15. Ну, может, чуть старше. Курносый веснущатый пацан с чуть рыжеватыми волосами. Довольно высокий. С немного угловатой и нескладной, как это часто бывает у подростков, фигурой. Изящество ей не в силах был прибавить даже щеголеватый светло-фиолетовый, сильно приталенный костюм «тройка». На ногах офицерские сапоги, на голове высокий цилиндр того же цвета, что и костюм. Пышный ярко-фиолетовый галстук-бант стягивал ворот сорочки так, что пацан вынужден был вытягивать шею, как любопытный сурикат. Осанка его, даже сидящего за столом, впечатляла горделивой несгибаемостью. Но вот во взгляде не ощущалось никакой манерности или надменности, один лишь живой интерес. Что ж, пришлось снова рассказывать о своих приключениях, причем даже не с сегодняшнего утра, а со вчерашнего дневного посещения взорвавшейся котельной. Поведал я герцогу во всех подробностях и о том, что увидел, общаясь с покойниками, и об услышанном от разбойника хлыста. В доказательство своих слов выложил луницкий значок на стол перед внимательно слушавшим меня мальчишкой. «Существует предположение, ваше светлейшество», по окончании моего рассказа заметил советник, «что в герцогстве зреет заговор, поддерживаемый заинтересованными лицами извне». «Я тоже предполагал это», — согласно кивнул герцог. «Вполне закономерная реакция людишек с закоснелым мышлением на нововведения, которые обязательно затронут их кошельки». В этот момент в кабинет, постучав, торопливо вошел невысокий полный человек в коротком, черном, еле сходящемся на пузе сюртуке. Обозначив вежливый поклон, он семенящим шагом направился прямиком к герцогу и, склонившись к самому его уху, что-то активно принялся нашептывать. Когда он закончил, юный правитель удовлетворенно кивнул и легким взмахом кисти позволил толстяку удалиться. «Как мне доложили?» — взглянув на меня, сказал герцог. «Во всей этой истории вы отменно проявили себя, дав героический отпор бандитам. Ваше участие в расследовании, несомненно, также стало весьма полезным и помогло достигнуть важных результатов. Я хотел бы, чтобы вы, сударь, и дальше занимались этим делом государственной важности. Найдите заговорщиков и не позвольте им воспрепятствовать великому делу прогресса. Но только будьте поосторожнее. Вы для нас несомненный кладезь информации. Я думаю, вы ведь не откажетесь поделиться знаниями вашего мира с нашими учеными. Представители Министерства развития примут вас и обязательно выслушают». «Боюсь, не сильно смогу их порадовать», — робко возразил я. «Я ведь не технарь. Знания мои весьма поверхностны». «Даже талика почерпнутых новых знаний приблизит нас к прогрессу и будет способствовать укреплению государства». Из уст этого юнца слышать подобные фразы было весьма странно. «Мы будем рады любой полученной от вас информации. Но и ваш вклад в дело усиления безопасности герцогства весьма важен. Мы ценим это и готовы всячески способствовать вашей деятельности». В ответ на эту длинную и пафосную речь я уныло кивнул, понимая, что как бы мне ни хотелось, отвертеться от опасной работы все равно не получится. Вот только отсутствие энтузиазма в моей реакции мальчишка расценил по-своему. «Я вижу, вам хорошо досталось во время расследования, поэтому намерен отблагодарить и вознаградить вас. Я отдам распоряжение о повышении вашего чина до статского советника. Жалование, соответственно, тоже будет увеличено. И поскольку деятельность ваша сопряжена с опасностями, благоразумно будет выделить вам охрану». «Руководство...» Герцог покосился на моего непосредственного начальника, который тут же выразил согласие активным киванием. «Отдаст соответствующее распоряжение. Но, возможно, у вас будут какие-то свои пожелания. Говорите, я постараюсь их выполнить». «Вот это да! 2 дня в новой должности, Еще даже аванс не отработал, а уже получил прибавку к зарплате и звездочку на погон. А я себе даже китель форменный заказать не успел. Я удивленно глянул на тайного советника. Дед таращил глаза и чуть заметно мотал головой. Понятно, конечно, что его не Паркинсон внезапно одолел, и он просто запрещает выклянчивать что-либо у правителя. Но у меня имелись свои резоны и свои долги перед товарищами. Ваше светлейшество, если мне будет дозволено, я бы хотел выразить маленькую просьбу, задумчиво произнес я. При этом брови герцога поползли вверх, а надувшие щеки и покрасневший советник, как я заметил краем глаза, чуть не взорвался от возмущения. Речь о моих соратниках, проявивших в нынешнем деле ничуть не меньший, а то и больший героизм. Будучи серьезно ранеными и оставшись наедине с бандой злодеев, они мужественно защищали меня, понимая всю важность этого расследования. Я бы просил вас отметить их героизм повышением звания вместо меня, потому как они заслужили это куда больше. «Ах, сударь!» Тихонько похлопав в ладоши, улыбнулся герцог. «Вы меня порадовали. Вы действительно удачное и, кроме того, достойное новоприобретение для моей короны. Рад, что судьба забросила вас к нам в самое подходящее время». «Блин, если честно, я думал совсем наоборот. И об этой гребаной судьбе, и об удаче, и о подходящем времени. Однако высказывать свои мысли вслух я, конечно, не стал. Не совсем дебил». «Поэтому относительно вас, — продолжил тем временем юный правитель, — мое решение останется прежним. Чин статского советника вы получите завтра же, как только все документы будут должным образом оформлены. Что касается ваших товарищей, я отдам распоряжение». «Заслужили». Прихлопнув обеими руками по крышке стола, герцог встал и, не прощаясь, удалился так же стремительно, как до того и появился в кабинете графа. «Ну-с, батенька». Как только дверь за мальчишкой закрылась, тайный советник, до сих пор не сменивший цвет лица на нормальный, облегченно выдохнул и повернулся ко мне. «Из-за вас меня чуть удар не хватил». Граф прошел к своему столу и уселся, оправляя китель и приглаживая свои шикарные усы. Ухмыльнулся. «Хорошо, хоть хватило у вас ума для себя ничего не спросить. Герцог-то у нас хоть и доброход, но корыстолюбцев при себе не терпит». «Да мне, собственно, ничего и не нужно», — ответил я, пожав плечами. «Разве только какое-нибудь средство передвижения казенное, чтобы при необходимости по полдня куда-нибудь не добираться. Да бронежилет новый, а то этот мне бандиты попортили». «За жилетом зайдете к оружейнику, уже ведь знаете куда?» Он посмотрел на меня, чуть прищурившись. «С охраной пока помочь не могу. Не хватает людей». «Ну, а как вы хотели? Такое творится в герцогстве просто жуть. Теракт на заводе, убийство коронного дознатчика. Луниты эти. Ко всему в Коркинской и Копейской властях гоблины бесчинство затеяли. Бузят окаянные». «А чё бузят-то?» – заинтересовался я. «Да, гнилое племя. Ленивое», — хмуро пояснил граф. «Работать не хотят. Вот и бузят. Приходится людей посылать, утихомиривать иродов, пока совсем враж не вошли и за погромы не взялись. Одних жандармов с газагами на то порой не хватает. Требуют и с меня народец прислать. А где мне лишних людей взять? Нет их». «Посему, батенька, как только будет возможность, обязательно приставлю к вам кого-нибудь, и не сомневайтесь. И с транспортным средством решим. Я отдам распоряжение, получите потом на выходе. Пока же зайдете в канцелярию, составите подробный рапорт о своих действиях за 2 дня. И не забудьте приложить свои выводы и соображения по поводу произошедшего. Пусть аналитический отдел этим займется. А после обязательно, батенька, в госпиталь отправляйтесь. Не хватало, чтобы из-за ваших ран управление еще одного ценного сотрудника лишилось. И оденьтесь уже подобающим образом. А то на вид бандит бандитом. Слушаюсь, ваше сиятельство. Обозначив кивком поклон, шаркнул я ножкой. «Все сделаю». «И гадость эту с моего стола уберите», — он указал на луницкий значок, тут же перекочевавший обратно ко мне в карман. «А про слова его светлейшества, хоть и не должно так говорить, забудьте. Ему всюду заговорщики с революционерами мерещатся, там, где их и в помине нет. Увидели вы злодеев, поведали о них. Вот и довольно. Сыском да поимкой другие займутся. А у вас и иных дел в избытке найдется. Успеется еще не раз свои способности проявить в полной мере. Ступайте, батенька. Вызовем вас при нужде». В канцелярии я под надзором дотошного гоблина просидел чуть ли не пару часов, пытаясь составить отчеты. Кучу бумаги перевел, скребя по казенным листам корявой перьевой ручкой и заляпывая все кляксами. Что обиднее всего, прочитать мои каракули этот ушастый хмырь все равно не смог бы. Да он и не пытался. Ему главное, чтобы аккуратно написано было, а затем пронумеровано и в соответствующую папочку убрано. Еле вырвался из этого рассадника бюрократии, весь перепачканный чернилами и в полном эмоциональном раздрае. Еще б немного, и я просветил бы гоблина на предмет особенностей русского разговорного языка при составлении сложно сочиненных предложений путем использования ненормативной лексики. А вот в каморке оружейника я почувствовал себя гораздо комфортнее. Может быть, потому что хаос, царивший в мастерских, был мне куда ближе строгого канцелярского формализма. А может и потому, что Вениамин Архипович проявлял к моей персоне неподдельный интерес, в отличие от гоблина, что задавал вопросы ради проформы до необходимости заполнить дебильные формуляры. Усадив меня за один из столов, тот, что был поменьше завален барахлом, Рогов предложил испить чаю с баранками. Естественно, я отказываться не стал, потому как и позавтракать-то толком не успел. И если в лесу мне было не до мысли о перекусах, то по дороге в город аппетит разыгрался зверский. Как говорится, слона бы съел. Баранки оказались слегка подсохшими, но я их проглотил в один присест. Впрочем, даже несмотря на огромную скорость поглощения пищи, любопытный оружейник еле дождался, пока я прожую последний кусок, и радостно навалился на меня с целой кучей вопросов. Пришлось выуживать из закоулков своего аж вспотевшего под таким натиском мозга более-менее вразумительные ответы на все, что интересовало этого чересчур любознательного труженика тыла.